Они и так будут голосовать, но лучше выбрать лидером того, кто знает, что делать. Сонун подходит больше. Давайте проголосуем, предложил Нобу. Хару и Сонун не голосуют, остальные могут выбрать. Кто за Хару? Руки подняли Нобу, Барам и Минчу. Хару и Сонун сидели рядом, они немного потерянно переглянулись. Я помогу, обреченно выдохнул Сонун. Хару тяжело вздохнул. Чертов корейский лукизм. Уже и лидера группы по внешности выбирают. Но ему пришлось принять значок лидера и приклеить его на футболку. Значок небольшой, тканевый, сделан на липучке, поэтому его можно легко прицепить на ткань. Ладно, вздохнул Хару. Давайте сначала разберемся с зелеными строчками. Кто и как оценивает свои силы? Я в плане силы могу спеть все, но мне нужна помощь, чтобы сделать это хорошо. Ну, и бридж я бы хотел его избежать. Я не все смогу спеть так, чтобы голос не ломался, признался Сонун. Поэтому Killing Park мне точно не подходит, там в бридже сумасшествие просто. Поэтому был бы рад, если бы мне позволили забрать все, что попроще, а вы потом разделите остальное. Я так понимаю, что Ная может спеть все. Ная улыбнулся. Эта песня абсолютно под мои способности. Но Killing Park должен исполнить Хару, вклинился с их разговор Нобу. Тогда победа гарантирована будет у нас. Хару снова отрицательно покачал головой. Бридж переделан. Он даже сложнее, чем в оригинале, мне для его исполнения нужно многому научиться. Будет лучше звучать, если его исполнит Наа. Но ты ведь теоретически сможешь это исполнить, уточнил Барам. Для группы будет лучше, если ты сделаешь это. Хару глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Для группы будет лучше, если самую сложную и красивую часть возьмет тот, кто действительно сможет сделать это красиво. На, лучший вариант. Но зрители голосуют охотнее не за вокал, а за внешность. Вклинился Минчу. Давайте мы проголосуем. Радостно предложил Нобу, сияя самой невинной из своих лживых улыбок. У Хару появилось странное ощущение, что этот милашка делает это намеренно, чтобы усложнить Хару жизнь. Это попросту лишено смысла, отбирать лучшую партию у того, кто реально сделает это хорошо. И ладно, если бы Ная был косой, кривой и похож на крокодила. Так нет, симпатичный парень, достаточно высокий, с приятной внешностью. Почему не он? Тогда давайте уж голосовать полным составом, заметил Хару. А то получается, что вы втроем объединились и принимаете решения, которые не нравятся фактическому большинству. Нобу потерянно заморгал. Но сам за себя голосовать ты не можешь, получится ничья. И что? Пожал плечами Хару. По мне, честнее учитывать желание вокалистов, а не выдвигать тех, кто не хочет этого. Раз уж меня уже выбрали лидером, то будем считать, что это мое лидерское решение, центром будет Наа. Краем глаза Хару видел, как Сонун напустил голову, пряча усмешку. Хару знает, что тот тоже кажется милашкой со стороны. Просто они с Нобу работают по-разному. Нобу суетится и пытается всем доказать, что он тут самый милый и добрый, а Хару просто молчит и улыбается. Но характер-то у него тяжелый, на самом деле. Он проглотил лидерский значок, так как это действительно не так уж важно. Но брать основную партию в мощном, сильном бридже нет уж. Эта часть практически создана для Наа. На корейском шоу у Наа может не быть другого шанса показать свой вокал, в то время как для Хару и его высоких нот возможностей будет навалом. Хару взял простой карандаш и начал выделять кусочки зеленых партий для главных вокалистов. Это центру. Эти части может взять Сонун, из остатков все самые высокие, Хару, технически более сложные, Наа. У Наа в итоге получилась самая большая партия, и Нобу снова попытался саботировать переделку партий, аргументируя тем, что Хару нужно петь больше, ведь это понравится зрителям. «Слушай, перестань», — попросил Хару. «Голосование будет проходить в зрительском зале. Там мою хваленную внешность будет не так уж хорошо видно, а вот услышат нас все. Так что давайте доверим сложные моменты профессионалам. Я себе взял достаточно, способности проявлю в полной мере. Портить общее впечатление от номера ради призрачного шанса, что так за нас будут больше голосовать. Вам, может, это и не важно, но мы втроем претендуем на позиции главных вокалистов, нам важно исполнить свои партии чисто». Нобу надул пухлые губки, словно обиженный ребенок. Но на Хару это особо не действует. У него дома есть настоящий миленький ребенок. У 10-летнего Хансу этот облик обиженного котенка выглядит органичнее. Теперь к остальным партиям, задумчиво произнес Хару и посмотрел на Сонуна, ожидая дельных предложений. «Думаю, вам четверым стоит исполнить весь черный текст», — сказал Сонун. «Мы посмотрим, кто с какими моментами справляется лучше. Я согласен с Хару в том, что звучание очень важно. Это сложная в вокальном плане песня, мы должны исполнить ее как можно лучше. Только так мы сможем выиграть». Наа настоял на разогреве голосов, на что ушло около 15 минут. Их соседи по залу распевались практически вместе с ними. От того, что 14 парней голосили в одном помещении, подрагивало все вокруг, а к ним в комнату несколько раз заглянули соседи, всем было интересно, что это у них тут происходит. Но что поделать, в отличие от остальных залов, здесь собралось много парней, которые умеют следить за своим вокалом, потому что это их основной рабочий инструмент. Когда с разминкой было покончено, соседи решили уйти в другое помещение, и их семерка остались в зале в одиночестве. Песню исполняли так: вокалисты поют свои партии, как их уже распределили, а остальные парни поочередно исполняют всю оставшуюся часть песни. Так заодно и репетировали, и других оценивали. После первого же прогона Наа обратился к Хару. «Ты вроде на прослушивании мог мягко уходить в фальцет?» Хару кивнул. «Он действительно это умеет. Менять громкость и силу вокала – это одна из фишек Адиль», – заметил Наа. «Если ты внимательно послушаешь оригинал, сам заметишь, что она нередко уходит в фальцет для драматичности. Звук так получается тише, но как будто более проникновенным». Хару кивнул. Он прекрасно понимал, о чем говорит Наа, потому что это излюбленный прием солистов рок-групп. Причины там, правда, не всегда в драматичности. Иногда они просто не могут взять высокие ноты, но Хару это умеет. Он попробовал сделать это сразу же, чем вызвал восторженное «а-а-а» от остальных парней. «Тебе бы пару месяцев с хорошим педагогом», — вздохнул Наа, «и ты будешь так хорош, что мне останется только печально стоять в стороне». Хару смущенно улыбнулся. Ему часто говорили что-то подобное. Врожденные данные позволяют быстро прогрессировать. Хару и один справлялся с обучением. С учителем Мин он стал в разы стабильнее. Возможно, Наа прав. Занимайся он с учителем Мин несколько месяцев, уже был бы самым крутым на этом шоу. Насчет вокала Минчу, прервал их разговор Сонун. Тебе явно не хватает дыхания. Я бы предложил тебе петь только по одной строчке, как бы диалогом с кем-нибудь еще. Все же поставить дыхание за полторы недели просто невозможно. Минчу печально кивнул. Похожая ситуация была и у Барам, и у Нобу. Не сказать, что плохо, но песня явно не для их способностей. Такое мощное, щедрое исполнение, здесь нужно много воздуха, нужно петь в полную силу, а парни привыкли выступать с чем-то простеньким, где отдельные короткие строчки то ли поются, то ли проговариваются. В этом плане Анцзе справился лучше всех, но во время итогового распределения партий Нобу и компания всячески пытались перетянуть внимание на себя, в то время как Анцзе почти никак не пытался себя защитить, скорее всего, потому что не понимал большую часть разговоров. Хару растерянно посмотрел на Сонуна. Тот пожал плечами в ответ. Если бы Анцзе как-то настаивал, можно было бы приструнить остальных, но китаец скромно молчал. Хару тяжело вздохнул. Партии распределили так, как хотели Нобу и компания. Начали репетировать. У Нобу не получалось чисто исполнить свои строчки. Хару на ходу учился у Наа разным приемчикам, которые делают пение более драматичным, так что пока не возмущался. Но через час постоянного пения стало понятно, что у Нобу проблемы. Он ни разу за все время репетиции не спел чисто. Поэтому, когда их позвали на обед, Хару придержал Анцзе в дверях. Ткнул пальцем поочередно в два места на листе с лирикой. «Репетируй это сам, ладно?» – тихо сказал он. «Зачем?» – удивился Анцзе. «Очень велики шансы, что наставники потребуют забрать это у Нобу», – тихо ответил Сонун, который все это слышал. «Если нет, ты просто потренируешься. Если Хару прав, то ты быстро перехватишь эту партию». Анцзе поклонился им, не глубоко, но все равно неожиданно, и просто вышел из зала. Хару остался наедине с Сонуном. «Спасибо», — сказал Хару задумчиво. «Не стоит. Мы с тобой соперники, причем прямые. Скорее всего, оба станем главными вокалистами и вряд ли снова будем работать вместе, но я все же считаю важным сказать, что Нобу». «Да, я это понял», — печально кивнул Хару. «Он явно делает все это неспроста». Сонун кивнул и тоже вышел из класса. Глава 34. Калия. В столовой Тэйюн и Шэнь удивленно рассматривали Хару. Золотой значок лидера выделялся на серой ткани футболки, Такое сложно не заметить. Тебя выбрали лидером, удивился Тэюн. Вечером, буркнул Хару. Тэюн с пониманием кивнул. Сейчас лучше об этом не говорить. Тэюн и Шэнь тоже были не в восторге от своих групп. Шэня пытались задвинуть подальше, как танцора, но накидать партий, как рэперу. Он смог получить свое, тыкая всех носом в техзадание и напирая на то, что только он хорошо делает трюки. Остальные парни танцуют классно, но всякие вертушки сальто нижний брейк им не знакомы. В общем, Шэнь с боем выбил себе главную танцевальную партию, но свои эмоции от этой победы тоже оставил на вечер. У Тэюна ситуация чуть лучше. Хотя второй вокалист и пытался захапать все партии себе, но Тэюн смог отстоять позицию делим строго пополам. В общем, все были не в восторге от перспективы работать по отдельности друг от друга. Отрепетировав полный день, вечером они очень эмоционально рассказывали друг другу о дебилах в группе и шутили, что пора начинать молиться, чтобы в следующий раз им повезло больше. Все разговоры вели в ванной, к слову, она достаточно длинная, как кишка. Просто сидели втроем на полу напротив раковин, пили холодный чай и костерили всех подряд, как заядлые сплетницы. В спальне, конечно, было бы удобнее, но там камеры. Да, им Минса обещала не создавать негативный образ Хару и Тэюна, но лучше подстраховаться и не оставлять организаторам таких ярких кадров явного недовольства. Потянулись дни репетиций, ранние подъемы, прогоны номеров внутри групп, занятия с наставниками. Хару было проще, чем Тэюну и Шэню, у него нет хореографии. Но, чтобы не откатиться назад в развитии, он танцевал каждый день у зеркала в комнате. На выходных на улице убрали детскую площадку и на ее месте поставили турники. Тэюн сильно уставал за день, поэтому Хару пошел туда один. Уже на следующий день у него появился неожиданный напарник. Парня звали Пак Чинмин, ему уже 21 год, но он без малейшего стеснения попросил Хару научить его заниматься на турниках. Спортзала в общежитии не было, а Чинмин достаточно подкачанный парень, боится потерять массу за время шоу. Он безошибочно понял, что Хару не просто случайно отжимается и подтягивается, у него есть какая-то система и правила, позволяющие тренироваться эффективно и безопасно. Раньше Чинмин занимался строго с тренером и только на тренажерах. Он даже подтягивался всю свою жизнь только на параллельных ручках, так что турник для него был чем-то малопонятным. Иногда к ним присоединялись другие парни, пытались заниматься, но мало кто возвращался на следующий день, а в третий раз вообще ни один не пришел. Эти вечерние тренировки нравились Хару, они как будто успокаивали. После нервных репетиций было приятно делать что-то простое и понятное. Жарковато, конечно. К тому же, на эти турники направлено сразу 6 камер, что тоже намекает на то, что детскую площадку снесли не ради развлечения трени, а чтобы добавить в выпуски шоу кадры с потными парнями. Фан-сервис для девочек приносит хорошие рейтинги, по всей видимости. Фан-сервис изначально понятие из аниме и манги, которое сейчас распространяется на другие сферы, включая игры, сериалы, ток-шоу «Жизнь идолов». Это сцены, которые нацелены на определенный отклик у основной аудитории. Яркий пример фан-сервиса, когда девочка в аниме падает строго попой кверху, чтобы еще юбка задралась. Изображение героев в купальниках, тоже пример фан-сервиса. В поп фан-сервис чуть более лайтовый, до нижнего белья и ягодиц крупным планом тут не доходит. Но вот показать, как парни занимаются в спортзале, это с удовольствием. Или надеть пиджачок на голое тело, чтобы психическое здоровье фандома держалось на одной пуговице. Жаль, что подготовка номера проходила не так гладко. Первые несколько дней у них были занятия только с преподавателями вокала. Учитель Мин была терпеливым педагогом, она давала Хару много полезных советов, помогала и остальным. Второй их учитель был более категоричен. На первом же уроке с учителем Пак досталось всей четверке неглавных вокалистов, особенно Нобу. Если не умеешь петь, зачем набрал себе сложных партий? Даже в действующих группах все важные партии отдают тем, кто сможет это спеть, а не визуалам. Нобу плакал. Для зрителей зрелище, скорее всего, будет душераздирающим. Хару же не чувствовал ни малейшего сочувствия. Нобу ведь не особо-то и пытался стать лучше. Вот только за утешением Нобу почему-то пошел к нему. Обнял за талию и щедро намочил футболку слезами. Ростом он был заметно ниже Хару, реветь в плечо ему было явно очень комфортно. Отталкивать этого актеришку перед камерами было бы неудобно, поэтому Хару неловко приобнял его в ответ. Учитель на Нобу смотрел, как на умалишенного, но отбирать партию не стал, оставил все в подвешенном состоянии. С третьего дня с ними стал заниматься хореограф, не из наставников, а другой, постановщик шоу. Он объяснял им, как двигаться на сцене, как лучше показывать свои эмоции телом. И вот тут у Наа начались некоторые проблемы. В финале все замечательно, он эмоционально поет, страдая практически всем телом. Но вначале, по мнению постановщика, он выглядит скучно. Неловко стоит у стойки микрофона. Хару смотрел в зеркало и не видел ничего неловкого. Просто стойка микрофона, просто Наа стоит рядом. На четвертый день была первая проверка номера с наставниками. И вот тут уже вопрос встал ребром. Им нужно что-то менять. Во-первых, заговорил учитель Пак, Нобу не улучшился. Это очень плохо, согласно кивнула Минджи. Слишком много ошибок в исполнении. Мы знаем, что это сложная песня, но вряд ли так подумают люди, далекие от профессиональных занятий вокалом. Если ты не можешь исполнить свои строки даже стоя, согласна, партии нужно менять, кивнула учитель Мин. Я все надеялась, что Нобу будет много тренироваться и у него получится стать лучше. То, что мы видим сейчас, для шоу не годится. Даже Хару было стыдно. Наставники отчитывали их за дело, а Хару, лидер, который не смог ничего сделать с Нобу и компанией. Вы, видимо, акцентируете внимание на зрительском голосовании, продолжил Джону, но упускаете из виду одну важную деталь. Скорее всего, выиграет танцевальный номер. Это просто особенность восприятия зала, хореография смотрится интереснее. И на данный момент Нобу выглядит настолько плохо, что я бы рекомендовал его для отчисления. Нобу вздрогнул. Такого заявления он точно не ожидал, но Джону не остановился. Хару, тебе следовало проявить твердость. Мы слышали, что ты с самого начала был против такого распределения партий. В итоге, один из твоих подопечных под угрозой отчисления. Хару низко поклонился, извиняясь. В уме же роились мысли, что карма все же существует. Нобу, фактически, сам вырыл себе яму. Кто может исполнить партию Нобу? Суаньцзе, ответил Хару. Ты готов? Последнее он спросил уже у молчаливого китайца. Аньцзе кивнул. Я даже выучил, как нужно двигаться. Тогда пусть Нобу возьмет лист и споет партии Аньцзе с листа, сказал Джону. Они послушно выстроились и снова прогнали номер, просто с измененными партиями. Аньцзе, как и ожидалось, справился превосходно. Ни один из сложных моментов не вызывал у него трудностей. Голос же Нобу дрожал даже на бывших партиях Аньцзе, но это, скорее, из-за волнения, а не потому, что было сложно петь. Так гораздо лучше, кивнула Минджи. Теперь вы звучите достойно. До выступления почти неделя, вы сможете отрепетировать перемещение. Но теперь нужно поговорить о вступлении. Я бы отдала эту часть Хару, а не Наа. Хару и Наа переглянулись. Хару нерешительно ответил. Вступление является частью строчек Killing Part. Я могу его исполнить, но бридж. Бридж и вступление, это все Killing Part, искренне удивился Джону. Это плохо. Наа не хватает харизмы, чтобы в спокойном положении захватить внимание в самом начале. Но это вокальный номер, вам очень важно сразу привлечь внимание. Давайте так, я попрошу организаторов разрешить вам поменяться. Думаю, с этим проблем не будет. Давайте еще раз, но только Хару начнет, а остальное оставьте, как есть. Хару снова переглянулся с Наа, тот уверенно кивнул. Кажется, потеря вступления его не особо заботит. Можно было бы, конечно, самому исполнить вступление не особо хорошо, чтобы его вернули Наа, но Хару уже решил, что он пытается проявить себя в полной мере. «Простите, я не разбирал эту партию, можно мне тогда полторы минутки?» – спросил он. Наставники удивились, но кивнули. Хару повернулся к Наа и уже сам попробовал изобразить щенячий взгляд. В зале все начали хохотать, Наа натурально ржал. «Да помогу я тебе, помогу, что ж ты сразу с козырей-то начал?» Проговорил он сквозь смех. Они вдвоем отошли в сторонку. И Наа быстро сделал для Хару разбор. Здесь громче, здесь тише, вот тут лучше спеть вот так. Хару тут же тихонечко пропел эти две строчки. Они уложились в минуту. Вернулись к стойкам микрофонов, исполнили весь номер заново. «Да, так лучше», кивнул Джону. «Я бы сказала, очень хорошо», добавила учитель Мин. «У Хару очень яркая, но холодная энергетика, это гипнотизирует», подсказала женщина-хореограф, улыбаясь. В некотором роде, улыбкой ответила учитель Мин. «Надеюсь, нам позволит изменить этот момент». Затем наставники сделали еще несколько замечаний другим участникам, поменяли несколько строчек в партии Барам и Нобу, посоветовали сменить построение, им не нравилось, что не вышедший ростом Нобу стоит рядом с высоким Хару. Плюс Хару теперь должен стоять в середине в самом начале выступления. Это была пятница, время трансляции второй серии шоу. Вечером их также собрали в кинотеатре на общий сеанс. Большая часть серии состояла из интервью и съемок скрытыми камерами. Создатели показали момент заселения, где Шень поделился с Хару пластырем. Потом показывали, что у Хару все плохо с танцами, но он очень хочет партию с высоким вокалом. А потом они вставили момент, где Хару выходит из комнаты после отбоя и идет заниматься. Но главный сюрприз, они показали, как Шень приходит в зал, как они о чем-то тихо говорят, сидя на полу, как пожимают руки и как Шень начинает учить Хару. В серии не было практически никаких пояснений, на экране, поверх видеоряда, написали Хару или Шень говорили очень тихо, поэтому нам тоже интересно, что они обсуждали. Кажется, все в зале кинотеатра повернулись в сторону Хару и Шеня. Выглядела эта сцена реально как какой-то заговор, будто они планируют завоевание мира и уже поделили его пополам. Это все из-за манеры съемки шоу, некая легкая атмосфера таинственности прослеживается в постановке кадров и на монтаже, так что и банальные ночные разговоры начинают казаться чем-то значимым. Но и это было не все, в часовой выпуск попал и разговор Хару с дедушкой, где он говорит о том, что их сосед тратит много воды. Звучало все вполне прилично, даже как-то благородно. Словно Хару все устраивает, но есть одна деталь, которая немного портит его впечатление от шоу. Финал второй серии заставил Хару удивленно переглянуться с Шенем и Тэюном. Он окончательно перестал понимал, что творят организаторы. Последние полторы минуты серии. Хару, Тэюн и Шень в своей комнате. Шень разбирает косметику на туалетном столике, решая, чем намажет своих приятелей. На кадрах видно, что четвертая кровать в комнате не застелена полноценно. Пустая тумбочка, нет никаких признаков, что кто-то там спит. А Шень перед нанесением маски заклеивает Хару царапину медицинским клеем на всякий случай. Они намекнули на драку, удивился Тэюн. Судя по всему, задумчиво ответил Хару, но давай об этом в спальне. Тэюн понимающе кивнул. Многие в зале косились на них, Дэхён вообще буравил Хару ненавидящим взглядом, но близко не подходил. Поэтому они втроем максимально быстро ретировались в комнату и напрямую ввалились в ванную, даже не договариваясь ни о чем. В серии их было видно, кто с нами живет, спросил Хару. Кажется, нет, ответил Шень. Я не уверен, что Дэхён появлялся на экране после того, как показали его выступление в первой серии. Списки расселения тоже не разглашали, кивнул Тэюн. То есть, вроде бы людям не будет известно, что конфликт из-за воды был именно с Дэхёном, уточнил Шень. Скорее всего, нет, кивнул Тэюн. Нас с Хару не должны показывать в негативном свете, это договоренность организаторов шоу с актерским отделением агентства. Сохранение репутаций, догадался Шень, это логично для будущих актеров. Но прямо так строго, это же одно агентство, поэтому и строго, пояснил Хару. Сначала вложить в наше обучение деньги, а потом сделать злодеями, слишком расточительно. Но я не думаю, что скандал вокруг воды сделает нас злодеями. И все же, это все равно не лучшая реклама, кивнул Тэюн. И что делать? А что мы можем сделать? Печально вздохнул Хару. Остается только вести себя хорошо перед камерами и постараться не ввязываться в неприятности, особенно это актуально для меня. Мне иногда кажется, что я прибью Нобу. Парни захихикали. Смысла дальше толкаться в ванной не было, поэтому они вернулись в спальню. Хару немного волновался. Не то, чтобы о собственной репутации, скорее о том, что подумают бабуля с дедулей. Когда им в следующий раз дадут поговорить по телефону, они могут беспокоиться. Репетиции проходили в напряженной атмосфере. Солнышко Нобу перестал сиять лживым добродушием и начал ныть. Он деланно переживал о том, что наставники теперь считают его недостаточно хорошим для дебюта, тут же, что он разочаровал зрителей, и демонстративно репетировал свои старые партии. Каждый раз, когда у него получалось, процент успеха, менее половины, он бежал к Хару и кричал: «Слышал, у меня получилось». Хару хотелось прикопать этого милашку где-нибудь за сортиром, но вряд ли им Минса будет участвовать в сокрытии убийства, так что приходилось терпеть этот спектакль одного актера и практиковаться. Наставники действительно убедили организаторов, что вступление лучше исполнить Хару, а бридж оставить на. Правда, сверху пришло распоряжение, что тогда уж и поджигать дождь должен Хару. Еще была примерка костюмов. У них будут серые брюки и белые рубашки в каком-то старинном стиле, надеваются через голову, свободный покрой, у некоторых есть рюши на груди. Вариант Хару обещает был лаконичным, но подозрительно прозрачным. Под светом софитов он, кажется, будет немного голым. Когда он поделился опасениями с девушкой, которая выполняла примерку, она небрежно заметила, что голым он точно не будет выглядеть. А вот силуэт фигуры действительно будет хорошо видно. Как он мог забыть? Фан-сервис же. На выходных удалось снова поболтать с домашними, успокоить их, пообещать не ввязываться в драки. Потом прошла первая большая репетиция в одном из танцевальных классов. Наставники снова нашли, к чему придраться, Нобу снова ревел Хару в плечо. Вне репетиционного зала жизнь тоже текла своим чередом. На турниках появлялись новые люди, но исчезали через пару дней. В столовой хорошо кормили. Вечерами трейни включали телевизор в холле и смотрели дорамы, а потом обсуждали сюжет этих романтических историй, ведь больше им все равно нечем было заняться. Накануне выступления парни из Стаффа принесли огромный пакет самого разного мороженого, весьма дорогого, в пластиковых стаканчиках. Хару, Тэюн и Шэнь с огромным удовольствием съели свои порции, сидя на ступенях общежития. Первая неделя, проведенная в общежитии, казалась чем-то сумбурным, непонятным, неприятным. Но дальше стало заметно лучше. Нобу все еще раздражал, но теперь у них всегда есть горячая вода, хорошее трехразовое питание и, что уж скрывать, у Хару еще и приятная компания собралась. Еще бы телефон вернули. Глава 35. Экспрессия. На съемочную площадку их привезли еще утром. Запустили в зал до репетиции, дав возможность осмотреться. Это постоянный концертный зал со стоячими местами. Здесь проводят концерты не самых крупных артистов, иногда снимают отдельные выступления для музыкальных шоу, или, как сейчас, арендуют для съемок концерта трейни. Сцена кажется огромной. Наверное, на деле это не так, стадионные сцены точно должны быть больше. Но для Хару Антона в памяти почему-то засели параметры сцены школьного актового зала. За сценой – большой экран, над сценой – сложные конструкции для создания разных визуальных эффектов, перед сценой – огороженная зона для зрителей, а над зрителями – автоматические экраны для камер. Масштабно. «Я никогда не выступал вот так, на сцене», – признался Хару. Шэнь вздохнул. «Я выступал, но не пел, танцевал. Ничего, справимся. Страшно только подняться сюда, потом все лишние мысли из головы вылетают». Хару кивнул и повернулся к зрительному залу. «Сейчас там пусто, Стафф устанавливает ограждение. Сколько здесь будет людей? Точно больше, чем на Мёндоне. С другой стороны, на Мёндоне были просто прохожие, а здесь – те, кто пришел специально ради них. Долго стоять на сцене не получилось. Началась долгая подготовка к выступлению. Первая репетиция – в спортивной форме и жилетах с именами, чтобы операторы привыкли к их расположению, выбрали удачные ракурсы и все в таком роде. Плюс, это дает им возможность привыкнуть к сцене и звуку. Несколько прогонов подряд, чтобы все запомнили. Команда Хару, они назвали ее Скафалу, как одну из песен Адиль, будет выступать последней. Поэтому им пришлось дольше всех ждать своей очереди. На сцене подключили передатчики для ушных мониторов, выдали микрофоны, показали метки на сцене. Их делают светоотражающими, но из темного материала, чтобы они не давали лишних бликов. Метки позволяют ориентироваться на сцене. Стафф отмечает середину, указывает линию, за которую нежелательно заходить, помечает люки, через которые можно поднимать артистов на сцену. От центральной прерывистой линии есть еще несколько, через метр, два и три в обе стороны. Для Хару и парней эти метки будут весьма полезны, хотя во время хореографии ориентироваться по меткам на полу особо не получается, нужно следить за остальными участниками. Но Хару все было интересно, он прежде никогда не был на профессиональной сцене. Инструктировали их тщательно, метки, прожектора, сценические мониторы, если ушные вдруг выйдут из строя. В общем, все для безопасности новичков. Я, режиссер концертов этого шоу, к Хару и парням выше худой мужчина лет 40, «Зовите меня просто господин Пак, давайте вместе пройдемся по вашему номеру. Здесь стойки микрофонов, крайние стоят ближе к метке, центральные – дальше. Когда будете выступать, не забудьте подстроить шаги. Центральному участнику придется шагать более широко. Понятно? Хорошо. Теперь – дождь. Кто будет поджигать дождь? Хорошо, пойдем со мной вперед. Начнем с того, что воды будет немного. Видишь этот жолоб на сцене, ровно над ним – труба, она достаточно высоко, поэтому часть воды все равно забрызгает сцену вокруг, так что ходи осторожно, не поскользнись. Окей, идем дальше. Ты подходишь сюда, щелкаешь зажигалкой и подставляешь руку под струи воды. В зажигалке не будет бензина, так что она не может зажечься, еще не хватало сцену спалить. Зажигалку поэтому просто брось на пол, с ней ничего не будет. После того, как выбросил зажигалку, отходи. Видишь эти тонкие метки? Тебе за них. Чем меньше времени ты проведешь здесь, тем лучше. Огненный дождь будет делаться с помощью освещения, оно прямо над этим местом, поэтому ты будешь в кадре выглядеть странно, с горящей макушкой. Все понял? Хорошо, держи зажигалку. Первый прогон, без камер. Начинаем через 15, 14, 13. Господин Пак, так и не дав Хару что-нибудь сказать, стремительно покинул сцену, а Хару побежал к своей позиции. Инструктаж и метки на сцене были весьма кстати. Видно их, к слову, плохо. Первые разы они ошибались в построении, но к четвертому разу все стало получаться в разы лучше. Потом их начали снимать. Они выступили еще несколько раз. Каждый раз Хару бросал зажигалку на пол, а потом бодро бежал ее поднимать. И вот, наконец, объявили пробный запуск воды. И ее действительно мало. Не ливень, а так легкий дождичек. Наверное, за те полторы минуты, что идет дождь, выльется ведро воды, ну, два. Но освещение выглядело круто. Красные, оранжевые и желтые лампы мигали, подсвечивая струи. Похоже ли это на настоящий огонь? Не особо, но все равно красиво. Неизвестно, как это будет выглядеть из зала, но на монтаже подправит картинку визуальными эффектами и будет у них реальный огненный дождь. Сцену каплями забрызгивало, но вряд ли это опасно для аппаратуры, ведь современная техника не сбоит даже во время выступлений под настоящим дождем. Через какое-то время всех покормили, выдали одежду, сделали прически и макияж. Потом был еще один прогон номеров, уже в костюмах. Хару казалось, что он устал еще до того, как вышел на сцену. В общежитии они тоже много занимаются, но там можно делать комфортные перерывы, посидеть на мягких креслах, а то и полежать. Тут же, жесткие офисные стулья, сухой воздух из кондиционера, воду можно пить только через трубочку, чтобы не испортить макияж губ. Наконец стало известно, что людей запускают в зал. В это же время их попросили выйти через черный ход, посадили в автобусы и объехали здание, чтобы они вошли в зал с другой стороны, как будто только приехали. Ситуация глупая, но ощущения были странными. Толпа стояла еще у входа в концертный зал. Множество людей пришли с плакатами, на которых были фотографии участников шоу, их имена, просто слова поддержки. И все эти люди начали оглушающе визжать, когда парни только начали выходить из автобуса. В самом концертном зале стало еще громче. Трени шли по узкому проходу между ограждений, словно в окружении фанатов. Хару был даже немного напуган, если уж быть предельно честным. Сотни людей кричат его имя, вокруг таблички с его фотографиями и именем. Кто-то орет, что любит его, кто-то визжит «Женись на мне» — абсолютнейшее безумие. Но воодушевляющее безумие. Было немного страшно, немного неловко, но еще и чертовски приятно. Желание хорошо выступить стало особенно сильным. Трени вернулись в комнаты ожидания. Короткое вступление Джону как ведущего шоу, и вот на сцену начали поочередно выходить группы. Группа Шиня была третьей. Встречали их не особо громко, в группе не было супер популярных парней, но вот во время перформанса и после громкие крики толпы, долгие аплодисменты. Шень стоял мокрый от пота, но улыбался шальной улыбкой человека, который сделал все, что мог, и теперь горд собой. Хару и Тэйюн встречали его похлопыванием по спине, обнимать мокрого Шиня не хотелось. Он, впрочем, тоже был больше рад кулеру с водой. Еще бы, столько трюков за один танец показать, еще и рэп читать при этом. Машина просто, Хару бы умер еще на вступлении. Группа Тэйюна в очереди седьмая, но на победу они вряд ли могут претендовать. Вроде все неплохо, но Тэйюн, не будучи центром группы, привлекал больше всего внимания. Как Хару помнил, суровые рэперы просто постоянно грызлись, несколько раз меняли партии, поэтому не все смогли исполнить номер чисто. И вот, наконец, десятая группа выходит на сцену, поэтому одиннадцатой пора вставать и готовиться к выступлению. Передатчики, микрофоны, еще раз разогреть голоса, в десятый раз проверить шнурки. У Нобу на шее огромный белый бант, что лишь усиливает ассоциации с куклой. Сонуну досталась рубашка с таким количеством оборок, что он немного похож на Пиниту, ударь битой и посыпятся конфетки. А у Ная разрез только что не до пупа. По сравнению с ними Хару еще прилично выглядит. Хотя и у него вырез на рубашке несколько смущает. Стилисты булавками закалывали мягкий воротник, чтобы гарантированно открыть ключицы. Хару нанесли какое-то средство для эффекта мокрых волос. Сам он бледный, губы накрасили чем-то достаточно темным. Еще эта рубашка. Действительно, вампир. У выхода на сцену стояли Джону и учитель Мин. Они подбадривали всех, кто выходит к зрителям. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Самое страшное – подняться на сцену. Дальше просто делайте то, что хорошо умеете. Постарайтесь не забыть про эмоции, напомнила учитель Мин. Хару, ты волшебно выглядишь. Хару рассеянно посмотрел на себя и иронично хмыкнул. Если это волшебная сказка, то в ней все умрут, намекая на слишком стойкие ассоциации с вампиром. Учитель Мин расхохоталась. В наушнике послышалась команда готовности. Предыдущая группа вышла, они зашли. Когда Хару появился из-за кулис, крики толпы переросли в ультразвук. Ушные мониторы оказались весьма кстати. Стаф вынес стойки для микрофонов, расставил на нужных точках, Хару и остальные заняли свои позиции. Готовность, 15. Прозвучал в наушниках голос режиссера концерта. Свет погас. Хару прикрыл глаза и под отчет режиссера настраивался на нужные эмоции. Это песня о болезненном расставании. Неважно, насколько ты крут и красив, тебя все равно могут обмануть, бросить. Вот и ему так не повезло. 1. Прозвучал голос режиссера. Хару открыл глаза на пару мгновений позже, чем их осветили лучи прожектора. Первые ноты фортепиано, тихий звук метронома в наушниках, время начинать. Я уронил свое сердце, и, когда оно упало, ты забрала его себе. Было темно, и меня бы не было, если бы ты не поцеловала меня и не спасла этим. Хару старался петь нежно, как будто с теплом вспоминая прошлые отношения. В зале стало очень тихо. Его слова подхватил Анцзе, потом начали петь другие. Они стояли в лучах отдельных прожекторов до Прихаруса, потом вытащили микрофоны и зашагали вперед. Прихарус, момент между куплетом и припевом. Его нередко считают частью припева, но это не совсем так, потому что он отличается по темпу от остальной песни. Обычно его стараются сделать таким, чтобы к припеву возросло напряжение. В песне постепенно повышался накал, мелодия становилась все громче, пение все более надрывным. Во время второго припева пошел дождь, а сразу после Хару вышел вперед, крутанул колесико зажигалки, поджег редкие капли дождя, слегка замочив руку, и тут начался бридж. Самое сложное исполняет Наа, Хару и Сунан просто подхватывают некоторые строчки, делают эндлибы. Но это сложно, особенно, когда нужно делать вид, что ты очень-очень-очень сильно страдаешь, но при этом продолжаешь контролировать голос, чтобы драматические срывы в фальцет были контролируемыми и красивыми и не выглядели писком задушенной мышки. Судя по громовым аплодисментам, номер получился отличным. Хару стоял точно на метке середины сцены, опустошенный эмоциями, которые он сам на себя примерил, уставший после репетиций, но почему-то счастливый. Просто улыбаться сил уже не было. Минса сидела в помещении режиссера. Она пустым взглядом смотрела на экран и пораженно качала головой. «Что, хороший вампирчик?» – весело спросил Ханбин. «Я буду юлить, угрожать, шантажировать и давать взятки, но он на актерское не вернется, даже если не сможет танцевать и вылетит до финала. Будет баллады петь», – уверенно сказала Минса. Ханбин заржал. Он так радовался, словно хорошее выступление Хару было его собственной заслугой. С другой стороны, это же он их нашел. Минса же действительно была поражена. Она знала, что нередко яркие на сцене люди в жизни оказываются достаточно блеклыми. Но тут откуда что взялось? В жизни язвительная ледышка шипит рассерженным котом на любой внешний раздражитель, а на сцене просто другой человек. Эмоциональный, раскованный, экспрессивный. Из-за этого появляется жуткое желание понять, как эта система у него работает. Нужно доставать это почаще, Минса такое очень надо. Завтра у них выходной, уточнила Минса. Ханбин кивнул. Да, новую миссию озвучит в субботу, но вечером они будут смотреть третий выпуск. В этом отеле есть что-то вроде отдельного кабинета? Ханбин немного удивленно на нее посмотрел. Зачем тебе? Хочу понять, что творит вот этот принц, что ты так смотришь на меня, и сам ведь понимаешь, что обратно в коробку такое уже не запихнешь. Если он реально готов работать и дебютировать, мы бы в него вложились. Ханбин задумчиво кивнул. Ты права, В отеле почти нет свободных помещений, и так комнат для практик не хватает, но есть в съемочном павильоне. Там мой рабочий кабинет, можете поговорить там. Минса кивнула. На экране все еще продолжали показывать зрительский зал, там началось голосование за лучшие выступления. Завтра вечером выложат смонтированный выпуск, куда включат только половину выступлений. Вместе с этим, все 77 фанкомов. Именно по фанкомам зрители и будут оценивать конкурсантов. Фанком – это видео с фокусом на определенном участнике. Иногда это делают операторы, сами прослеживают перемещение одного человека на сцене. Иногда это съемка всей сцены, из которой потом искусственный интеллект вырезает кусочек с нужным человеком. Первоначально фанкомы снимали фанаты, на телефоны из зала. Делали это и потому, что определенный мембер группы им нравится больше остальных, и чтобы лучше рассмотреть танцевальные движения. Сейчас фанкомы записывают сами телестудии и публикуют на своих страницах. Минса думала о том, что впервые ей кажется, что фанком вокалиста привлечет больше внимания, чем съемки танцоров. Попроси наставников, чтобы Хару или Шень гарантированно вошли в состав главных позиций, обратилась она к Ханбину. Да там и так все понятно, хмыкнул Ханбин. Ну ладно, я сейчас передам. Что-то еще, этого парня, который Хару пытался ударить и исключить. Ханбин кивнул. Согласен, он проблемный. Насколько я знаю, у него и в новой комнате отношения с соседями просто ужасные. Показывать в выпуске, что одной из причин его отчисления является его поведение. Нет, сделаем намеком, как и до этого. Пусть назовут причины исключения всех трени, а его просто исключат, без объяснения причин. Пусть для зрителей это будет вопросом без точного ответа. После публикации второй серии, где вставили момент с ранением Хару, в социальных сетях очень много обсуждали этот момент. Одни говорили, что он мог поцарапаться где угодно, другие, что кто-то его ударил. О том, что их сосед съехал, догадались все. Мнения о причине разделились, кто-то считал, что Хару его выдавил из комнаты, кто-то, что этот неизвестный парень переселился по решению организаторов. Некоторое количество хейта на Хару лилось, конечно, но вот где прелесть отсутствия телефонов у Трейни. Можно не заботиться о моральном состоянии парня, ведь он не знает о том, что пишут в сети. К тому же, менее популярным он не стал, скорее даже, наоборот. Глава 36. Особое отношение. Команда Хару выиграла 1000 бонусных баллов от зрителей, что для самого Хару стало огромной неожиданностью. Но, скорее всего, причиной победы стало то, что они выступали последними и лучше запомнились зрителям. Причем группу Хару поставили в конец только из-за использования воды, чтобы минимизировать риски во время танца. Но зрителям они запомнились больше остальных, и теперь все участники в безопасности. Никого из группы Хару не отчислит. Сразу со съемочной площадки их повезли обратно в общежитие. В автобусе проводили инструктаж. После возвращения у них будет час на то, чтобы быстро принять душ, привести себя в порядок, переодеться в школьную форму и прийти в ангар съемочного павильона. За это время наставники сделают свой выбор, определят главные позиции и исключат 7 человек. Прошел уже месяц, как Хару и Тэюну делали перманентную завивку, благодаря которой можно не укладывать волосы по утрам, они сами ложатся, как нужно. За это время вся волшебная химия с волос смылась, и после душа Хару опять был похож на мокрого кота. Укладывать волосы он не умел. Высушил, расчесал, спустился вниз. Его поймала девушка-стилист прямо в коридоре, руками и лаком, уложила ему волосы, попутно ворча себе под нос, что такая прическа способна испортить даже его божественную красоту. Чтобы добрая Нуна смогла сделать из него что-то приличное, Хару 5 минут стоял, расставив ноги на максимально широкое расстояние, потому что девушка ростом была ему по плечо. Собрали всех в знакомом зале. Парни расселись в произвольном порядке и сначала около 40 минут слушали качественный и весьма полезный разбор полетов. Все это, вне камер. Наставники подробно объяснили им, что было плохо, а что хорошо. На самом деле, для Хару это было одним из лучших способов обучения. Им на их же примерах показывали самые частые ошибки на сцене. Вроде того, что смотреть наверх – очень плохая идея, в записи будешь выглядеть так, будто из тебя бесов изгоняют. Но чаще, конечно, наставники обращали внимание на ошибки в исполнении и построении на сцене, а еще много говорили о сценическом присутствии. Если мы сейчас будем оценивать сценическое присутствие, то победителем будет Хару, — уверенно сказала Минджи. «Вот включите их выступление». С первых секунд он еще не запел, он просто глаза открыл, а это уже смотрелось так, будто он сейчас расскажет трогательную историю о любви. Хару смущенно поежился, но на экране реально выглядел другим человеком, не слабым, а скорее сломленным. Наверное, из него все же получился бы хороший драматический актер, потому что он сам не ожидал, что может так легко передать эмоции через выражение лица, позу и взгляд. «Он не один хорошо проявил себя», — уверенно добавила учитель Мин. «На Айсонун пели достаточно эмоционально, а в финале ваше сценическое присутствие выглядело особенно хорошо. Единственное, на твой обалдевший взгляд в сторону Хару во время вступления не остался незамеченным». Хару непонимающе посмотрел на Наа, сидевшего относительно недалеко. Тот жутко смутился. Парни вокруг начали смеяться. Тэюн пояснил Хару: «Когда ты запел, Наа посмотрел на тебя так, будто чайник заговорил, а ему для этого пришлось даже повернуться к тебе, между прочим». Хару немного нервно хихикнул. Да уж, он, кажется, удивил всех эмоциональностью. На тренировках он так не пел, разумеется. Постоянно делать вид, что тебе плохо из-за расставания, которого не было, так и свихнуться можно. «Я очень доволен выступлением Хару», — добавил Джону. «Честно говоря, я немного сомневался в тебе. Благодаря внешним данным тебе авансом давали много возможностей, и я находил это несправедливым, но сегодня ты доказал, что заслуживаешь и зрительских голосов, и заступничества других наставников». Хару встал со стула и очень низко поклонился наставникам. Он сам все еще не был уверен, что заслуживает особого отношения. Без помощи Наа он бы ни за что не смог проработать технику исполнения. А еще ему повезло, что в номере нет хореографии. «Ладно, давайте уже перейдем к записи», — кивнул Джону. «Режиссер, мы закончили разбор выступлений, можно начинать». На площадку тут же выбежали люди из стаффа, подправили прически и макияж наставникам, расставили их в кадре. Пак Ханбин что-то объяснял Джону, наставники немного раздраженно кивали. Наконец, все было готово. «Я волнуюсь», — вздохнул Шень. «Вдруг меня не сделают главным танцором? После того, что ты устроил на сцене», — искренне удивился Хару. «Достойных кандидатов слишком много». Ответить ему Хару ничего не успел, прозвучал сигнал начала съемки. Какое-то время потратили на то, чтобы красиво снять наставников, крупные планы некоторых трейни, а потом уже была вступительная речь Джону. «Сейчас лучшие вокалисты, рэперы и танцоры получат отличительные знаки», — сказал Джону, поприветствовав зрителей и конкурсантов. «Значок вы будете носить на лацкане пиджака, а завтра получите футболки особого образца, чтобы самые талантливые трейни всегда выделялись. Начнем с вокалистов». Это было похоже на какую-то церемонию вручения аттестатов или медалей. Джону называл имена, трейни по одному выходили, кланялись наставникам, получали от них объяснение, за что такая честь, потом брали со стола маленький золотистый значок и уходили. Первым пошел Лиминки, что неудивительно. Он лучший вокалист на шоу, это отметили все наставники. Вторым стал Хару. «Мы все знали, что ты хорошо поешь, но сегодняшнее выступление показало, что мы не знали всех твоих способностей. За короткий срок ты научился очень многому как вокалист», — сказала учитель Мин. «И мы все были удивлены тому, как эмоционально ты передал смысл песни», — добавила Минджи. Хару поклонился наставникам, забрал свой значок и вернулся на свое место. Шень приколол ему на лацкан пиджака букву «В». После него вызвали Наа, потом парня, который был в группе с Лиминки, потом пошел Сонун. За этих двоих Хару был искренне рад, они заслужили свои значки больше, чем сам Хару, ведь без них он бы не смог подготовить номер настолько хорошо. Среди рэперов Хару никого толком не знал, кроме своего друга по турникам. Пак Чин Мин стал пятым обладателем нашивки главного рэпера. Танцоров ждали в напряжении. Было видно, насколько сильно волнуется Шень, для него это было действительно важно. Значки раздавали в особом порядке, от самого достойного к самым спорным кандидатам. Поэтому быть вызванным в первых рядах особенно почетно. «Танцоры», — наконец сказал Джону. «Это было самым сложным, потому что достойных кандидатов слишком много. Нам было сложно отобрать 10 человек, но еще сложнее — выбрать самых лучших. Первое и второе место практически равнозначны по умению, но в итоге мы решили, что Ли Шень достоин этой отметки больше». Шень сразу встать не смог. Он на несколько секунд уткнулся себе в колени, пряча лицо от камер. Хару потрепал его по плечу, улыбаясь от уха до уха. К наставникам Шень потом практически бежал. На шоу собралось немало опытных танцоров, сказала женщина-хореограф. Ли Шень выделялся на их фоне умением делать акробатические трюки. Для поп-группы это не так уж важно, поэтому до этого мы не выделяли тебя. Последние дни показали, что ты не только хороший танцор. Ты прекрасно готовил отстающих в своей группе, следил за общей синхронностью и проявил себя не только как танцор, но и как хореограф, добавил мужчина-хореограф. Кроме того, добавила Минджи, ты был стабилен во время исполнения, не жалел сил для красивого номера и перетягивал на себя все внимание не только в те моменты, когда делал какие-то трюки. Шень поклонился наставникам и забрал значок с буквой «Д». Теперь уже Хару помог ему прицепить этот знак отличия на пиджак. «Теперь я вам завидую», — вздохнул Тэюн, понацепляли на себя золотых украшений, «а я тут такой скучный сижу». «Не комплексуй», — ответил Хару. «Они просто не смогли оценить все твое очарование. Ты его еще не проявил в полной мере. Звучит так, будто ты меня жалеешь», — Тэюн шутливо толкнул Хару в бок. «Но лучше жалей меня пачкой печенек с шоколадной крошкой. Они закончились в автомате», — флегматично заметил Хару. «Прояви изобретательность», — посоветовал Тэюн. «Я уже понял, что ты можешь быть очень обаятельным. Когда тебе это нужно, намекни кому-нибудь, что запасы этого печенья нужно пополнить». Они разговаривали шепотом, пока второй обладатель позиции главного танцора шел на сцену. Потом пришлось замолчать. Когда с приятными объявлениями закончили, настал самый эмоциональный момент – исключение. Уберут всего-то 7 человек, причем, выбор наставников основан на уровне способностей и умении показать эти способности, но волнуются все равно все. Джону не стал перечислять всех, кто остается, он называл только отчисленных. Они выходили по одному, наставники объясняли причину исключения. Так было со всеми, кроме Дэхина, соседа Водолея. Его просто назвали по имени и никак не объяснили причину исключения. Но все и так все поняли, за попытку драки. Говорят, его сразу не убрали с проекта только потому, что никто не хотел заморачиваться с переделкой партии и объяснять фанатам, почему один из трений исчез. Многие отчисленные плакали. Они обнимались с теми, кто успел стать им близок, но для Хару они были малознакомыми людьми. Поэтому он просто печально наблюдал за прощанием. На выходе всем трени с золотыми значками вручили пакеты с футболками. В комнате Хару и Шень их развернули. Они почти такие же, как старые, серые с зелеными вставками. Но теперь границы между цветов подчеркнули золотистыми линиями, а на груди появились маленькие золотые буковки позиций. Следующий день будет выходным. Вечером они соберутся, чтобы посмотреть выпуск шоу. Хару планировал выспаться и поболтать с родными. Ну и, возможно, потанцевать с Шенем. Но у жизни были другие планы на его счет. Сразу после завтрака к Хару подошел парень из Стафа и передал ему, что до обеда ему нужно будет прийти к продюсеру шоу. Точное время скажут позднее. Это чтобы он не бежал заниматься на турниках или не лег спать. Утро сразу перестало быть добрым, потому что он как раз хотел поспать пару часиков. Но, в итоге, долго ждать ему не пришлось. Минут через 40 его попросили пройти в съемочный павильон. Провели в дальнюю часть ангара, где были оборудованы технические помещения персонала. Здесь, в отличие от гримерок трейни, было гораздо уютнее. Особенно, в кабинете продюсера Пак Ханбина, это было написано на табличке на двери. «Здравствуйте», Хару низко поклонился им Минса, когда вошел в кабинет. Он даже почти не был удивлен, что на разговор его вызвала именно она. «Здравствуй, проходи, садись, вот, кофе». И она поставила перед ним большой бумажный стаканчик известной корейской кофейной сети. Круглая прозрачная пластиковая крышка, из середины торчит трубочка, в стакане плавают кубики льда. Айс американо, без которого большинство корейцев просто жить не может. Если бы среди трейни проводили опрос, то айс американо занимал бы лидирующую позицию в списке вещей, которых не хватает в этом общежитии. Для большинства, но не для Хару. На улице очень жарко. Хару снял кепку с головы, положил ее на колени и потянулся к стакану. Он не фанат кофе, но в такую жару. «Что у тебя с волосами?» – удивилась им Минса. «С волосами у меня ничего», – вздохнул Хару. «У меня вымылся перманент, а укладывать такие длинные волосы я не умею». Минса удивленно покачала головой, и от маникюра ничего не осталось. Хару рассеянно посмотрел на свои руки. Ногти он подстриг ножницами пару дней назад, чтобы они не цеплялись за одежду, даже слегка подпилил пилкой для ногтей, но об эстетике, откровенно говоря, он не особо заботился. Руки чистые, ногти короткие, грязи под ними нет, вот и весь маникюр. Да, еще у меня брови отросли, фыркнул Хару и приподнял челку. Минса хмыкнула, словно немного в шоке от прямолинейности Хару. Ему же стало немного неудобно. Почему-то рядом с ней он вечно ведет себя, как бунтующий подросток. «Вы что-то хотели у меня спросить?» Хару немного нервно водил пальцами по стакану с кофе, но так и не сделал первый глоток. «Скорее, поговорить. Ты знаешь свой рейтинг?» Хару кивнул. «Я все еще на первом месте. Тэйюн, вроде, вошел в семерку. Дело не в твоем месте, а в количестве голосов». Она разблокировала экран планшета и развернула его к Хару. На экране таблица. Имена и цифры голосов в разные моменты шоу. Хару на первом месте. И на данный момент число голосов у него заметно больше, чем у второго места, Ким Юн Бина. Несмотря на запрет съемки, некоторые моменты вчерашнего концерта все равно были сняты и выложены в сеть, продолжила Минса. «Теперь мы окончательно потеряли возможность контролировать уровень твоей популярности. Она растет слишком быстро. Если ты сейчас перестанешь хорошо работать, все будут говорить, что мы тебя сливаем. У тебя слишком много поклонников, они не примут твой уход». Хару печально вздохнул. Второе место после него занимает Юн Бин, трейни Универсал, привлекательный парень из достаточно крупного агентства. Сейчас у Хару почти 1 200 000 голосов, у Юн Бина чуть больше 900 тысяч. Разумеется, разрыв увеличивался постепенно. До выпуска первого эпизода разница была в 300 голосов. После первой серии где-то в районе пары тысяч, после второй серии уже в 100 тысяч, и сейчас в 200 с лишним тысяч, а ведь третья серия еще даже не вышла, поэтому я хотела бы понять, что происходит, спокойно продолжила Минса. Наша договоренность до начала шоу базировалась на том, что вы хотите вылететь. Не скрою, мы намеренно подавали тебя в эфир, потому что поднятие популярности актеров агентства было просьбой телеканала. Но то, что ты начал делать на первом же испытании, это не поведение того человека, который просто хочет продержаться пару недель. Что произошло? Я хочу знать, потому что нам, судя по всему, работать вместе еще 3,5 года. Хару все еще рассматривал рейтинг. Тэйюн сейчас на 7-м месте, его популярность росла постепенно. Шэнь 13-й. У него был резкий скачок популярности после второй серии. Хару постарался запомнить хотя бы приблизительные цифры, поэтому ответил не сразу. «Я не знаю, как это объяснить», — признался он. «Просто я понял, что, если будут делать все на отвали, то перестану сам себя уважать. Вот и все. То есть, ты решил выиграть, потому что гонор не позволяет быть просто красавчиком без навыков», — ехидно уточнила Минса. Хару удивленно посмотрел на нее. Она очень точно определила его же мотивацию. «У меня характеристики на тебя как из школы, так и от агентства», — пояснила Минса. «В школе ты никак не пользовался своими внешними данными, в агентстве вообще психовал из-за того, что учителя оценивают тебя иначе, отрицая перспективы развития как драматического актера. Логично предположить, что это же отношение тебя задело и нашел». Хару тяжело вздохнул и опустил голову. «Ну да, вот так легко его развести на поступки. Просто скажи, что у него нет ничего, кроме внешности, и он сразу бежит доказывать, что все он умеет. Но ты все еще не хочешь быть айдолом», — уточнила Минса. «Не знаю», — ответил Хару. «Мне нравится петь. Танцевать, пожалуй, тоже интересно. Реакция публики на вчерашнее выступление тоже бодрит. Но айдол — это ведь больше, чем выступление на сцене. Не уверен, что я смогу делать качественный развлекательный контент. В этом нет необходимости», — фыркнула Минса. «Что, вас в группе теоретически будет 7 человек, а твой лучший друг с ролью шута справляется за 2? Теперь Минса открыла папку и заговорила, просматривая текстовые документы. «Немного информации для размышления. Вы втроем делали маски от бренда Несцаре. Сразу после выхода серии все 3 маски стали очень быстро исчезать из интернет-магазинов. В данный момент времени бренд сообщил, что готов сотрудничать с будущей группой, но только если в ней будете вы 3. То есть, они хотят вас 3, а остальные 4 могут идти довеском. Бренд мороженого Frozen Zen тоже готов сотрудничать со всей группой, но при условии твоего дебюта в ней. Похожая ситуация с Вилфат. Это бренд сладостей для сидящих на диетах. Вы их печеньки периодически таскаете себе в комнату. И это всего 2 серии, а у нас уже 3 потенциальных рекламных контракта, которые покрывают расходы на дебют. Понимаешь, к чему я веду?